32. На этот раз за рулем Джером, а Ходжес на заднем сиденье. Мерседес Оливии Трелони разгоняется медленно, но как только 12-цилиндровый двигатель набирает обороты, несется ракетой. А поскольку на карте жизнь матери и сестры, Джером мчится как ветер, скачет с полосы на полосу, не обращая внимания на возмущенные гудки других водителей. По прикидкам Ходжеса, дорога к ЦКИ займет у них 20 минут. Если, конечно, парень ни в кого не врежется. «Позвоните в службу безопасности!» — просит его Холли с переднего пассажирского сиденья. «Звоните, звоните, звоните!» Доставая из кармана Nokia, он советует Джерому ехать по окружной дороге. «Обойдусь без поучений с заднего сиденья», — фыркает Джером. «Просто позвоните и побыстрее!» Но когда Ходжес пытается открыть контакты, грёбаная Nokia пикает и умирает. Когда он в последний раз заряжал аккумулятор? Ходжес не помнит. Как не помнит и телефон службы безопасности. Ему следовало записать номер в блокнот, а не полагаться на мобильник. «Чёртов научно-технический прогресс», — думает он. «Но кто виноват на самом деле?» «Холли, набери 555-19-00 и передай мне телефон. Мой умер!» Это номер полицейского управления. Он вновь сможет узнать номер у Марло. «Хорошо, только какой здесь телефонный код? Мой мобильник...» Она замолкает, потому что Джером объезжает автофургон и едва не натыкается на внедорожник. Мигает фарами и кричит: «Прочь с дороги!» Внедорожник уходит в сторону, и Мерседес в притирку проскакивает мимо. «С кодом Цинциннати», — заканчивает Холли. Голос у нее ровный и предельно спокойный. Ходжес диктует код, думая о том, что ему не помешало бы пара таблеток, на которых она сидит. Холли набирает номер и передает ему мобильник. «Управление полиции. С кем мне вас соединить?» «Мне нужно поговорить с Марло Эверетт из архива. Очень срочно». «Сожалею, сэр, но я видела, как миссис Эверетт ушла полчаса тому назад». «Подскажите, пожалуйста, номер ее мобильника». «Сэр, я не имею права сообщать такие сведения». У него нет желания тратить время на разговор, который наверняка не принесет результата, и он обрывает связь в тот самый момент, когда Джером выезжает на окружную дорогу со скоростью 60 миль в час. «В чем задержка, Билл? Почему вы не можете...» «Заткнись и веди машину, Джером!» — вмешивается Холли. «Мистер Ходжес делает все, что может». Ходжес отдает себе отчет в том, что Холли не хочет, чтобы он до кого-нибудь дозвонился. Потому что нейтрализовать Брейди должны они, и только они. В голову приходит дикая идея. Холли использует некое шестое чувство, чтобы гарантировать, что никому не удастся вмешаться в эту разборку. И, возможно, так и будет. Учитывая скорость, с которой мчится Джером, они прибудут в ЦКИ прежде, чем он, Ходжес, сумеет связаться с кем-либо из власть имущих. Разумом он понимает, что это наилучший вариант. С кем бы не удалось связаться Ходжесу, службой безопасности ЦКИ руководит Ларри Уиндом, а Ходжес ему не доверяет. Отморозок сначала пускал в ход кулаки, а потом разбирался, что к чему. И Ходжес сомневается, что он изменил своим привычкам. Тем не менее, он должен попытаться. Ходжес возвращает мобильник Холли и говорит: «Другого способа нет. Звони справочную и...» «Сначала позвони моей сестре», — вмешивается Джером и диктует номер. Холли набирает номер Барбары. Ее большой палец летает так быстро, что взгляду за ним не угнаться. Слушает. «Голосовая почта». С губ Джерома срывается проклятие. Он увеличивает скорость. Ходжесу остается только надеяться, что на плече Джерома сидит ангел. «Барбара! Барбара!» орёт Холли. Никакого бормотания. «Ты и те, кто с тобой! Ноги в руки и бежать! Немедленно! В темпе! Пронто!» «Быстро, по-итальянски». «Что теперь? Справочную вы сказали?» «Да. Узнай номер службы безопасности ЦКИ и передай телефон мне. Джером, нам нужен съезд 4А». «К ЦКИ ведёт 3Б». «Это к центральному входу. Мы подъедем сзади». «Билл, если с моей мамой и сестрой что-то случится...» «Не случится. Сворачивай на 4А». Общение Холли со справочной явно затянулось. «Холли, в чем задержка?» «Прямого номера службы безопасности нет. Она набирает новый номер и передает ему мобильник. «Надо звонить по номеру ЦКИ». Ходжес с такой силой прижимает айфон Холли к уху, что становится больно. Гудок, гудок, опять гудок. Они проезжают съезды 2А и 2Б. ЦКИ уже виден. Сверкает, как музыкальный автомат. Стоянка забита автомобилями. Звонок наконец-то проходит, но прежде чем Ходжес успевает произнести хоть слово, начинает говорить женским голосом робот. Медленно и отчетливо произносит каждое слово, будто общается с человеком, для которого английский — не родной язык, и знает он его не слишком хорошо. «Здравствуйте. Спасибо, что позвонили в Центр культуры и искусств Среднего Запада, где мы прилагаем все силы, чтобы сделать жизнь лучше и обратить мечты в явь.